Селим был самым меньшим из трех. Ему было только 5 лет. Полный детской беззаботности, шел улыбающийся, с любопытством озирался по сторонам. Не похож был на всех этих людей, праздно толпящихся вокруг, как будто был чужой для них, как будто был случайный гость на этих высоких торжествах. Поражали его волосы цвета червоного золота, огненные, точно опаленные пламенем ада. И когда люди замечали эти волосы, утихали крики, ползли перешептывания вслед за маленьким султанским сыном и сопровождали его до самого трона, на котором сидел Сулейман. Потому что Селим был похож на свою мать Роксолану, на Геурку, ведьму и колдунью. Но именно потому, что Селим был так похож на его возлюбленную Хурем, Сулейман посадил малыша себе на колени, обнял и поцеловал. И от этого зрелища толпы онемели. А потом вздох пролетел надо всем Стамбулом, тяжелый и полный ненависти, точно злой ветер из далеких диких просторов. Но снова заиграла музыка, снова бросали деньги в толпище дармоедов, разожгли костры, на которых жарили баранов и быков для угощения. И снова раскручивалось исполинское колесо веселья, гульбы, праздности, пустых величаний, пока на 17-й день в приемном зале Ибрагимова дворца не состоялся, наконец, обряд обрезания, перенесенный султанскими сыновьями с надлежащим достоинством, без криков и слез. Разве что горько скривился от боли маленький Селим, да еще больше нахмурил лоб Мехмед. Мустафа же перенес это маленькое, но такое важное испытание, как настоящий мужчина, гордо и словно бы даже с радостью. Пожалуй, надеялся, что теперь султан наконец назовет его преемником престола и пошлет в Манису, отдав ему под управление провинцию Сарухан, как это сделал когда-то с ним самим отец его, султан Селим. На 20-й день Сулейман, призвав к себе султаншу Валиде, сестру Хафизу и великого визиря, спросил Ибрагима: «Что думаешь, Ибрагим, какое торжество было более блестящим, твоя свадьба с нашей сестрой или сюнет моих сыновей?» «Свадьбы такой, какая была у меня, еще никогда не было с тех пор, как мир стоит, и уже никогда такая не повторится, мой султан». «Почему же?» «Потому что ваше величество не может похвалиться таким гостем, какой был у меня. Ведь мое венчание было украшено присутствием падишаха Мекки и Медины, Соломоном нашего времени, повелителем века». Валиде одобрительно покачивала головой на столь мудрые слова своего любимого зятя. Сулейман милостиво кивнул Ибрагиму. А когда ехал с ипподрома в раззолоченной карете к своему дворцу, и в карете находились Валиде и султанша, Роксолана, точно что-то вспомнив, сказала: «Ваше Величество, вы забыли осуществить важный акт». «Какой же? Вы должны были поблагодарить 5000 раз своего великого визиря за непревзойденную лесть». Так Сулейман убедился, что женщина не забывает ничего, ни добра, ни зла, особенно зла.